Прежде чем принять ваше предложение, я хотел бы попросить у вас объяснение. Прошу, ответьте мне со всей искренностью. Вы намекаете, что я не искренен? Никоим образом. Ну так говорите. Не думайте, что я боюсь, но представьте только, вдруг со мной что-то произойдет, и я не смогу готовиться или прийти на экзамен. Это было бы катастрофой. Вы меня понимаете? Мне грозит опасность. Человека всегда подстерегают неожиданности, так что трусу можно дать лишь один совет — не высовывать носа из своей конуры. Но сейчас вы путешествуете, словно коронованная особа, инкогнито, и вам ничего не грозит. Прежде чем Каррео окончательно согласился, доктор стал обращаться с ним, как со своим товарищем, и пустился в рассказы, которые, по мнению молодого человека, не имели никакого отношения к делу. Доктор сообщил, что живет вместе с супругой на одном островке. Недавно бойкий аукционист предложил ему интересное дельце — купить еще один остров неподалеку. Он выслушал предложение, но вовсе и не думал его принимать, ибо больше всего не любит расставаться с деньгами, хотя бы и ради будущих выгод. Но в тот день, когда предложение узнала его жена, миру в доме настал конец. «Жена у меня просто неугомонная», — продолжал он. «Вы не поверите, внутри у нее точно мотор, и она с самого начала загорелась этой идеей. Твердит и твердит. Всегда надо стремиться вверх. Остров — это еще одна ступенька. Но я тоже по-своему упрям, так что спорить не спорил, но и не уступал. По крайней мере, до последнего воскресенья в прошлом месяце, когда к нам явились в гости подруги жены, и я сказал себе... Почему бы не прокатиться на этот остров и не поглядеть, что и как? Сел на свой катер и отправился. Когда я приехал, сторож слушал футбольный репортаж и сказал, чтобы я осмотрел остров в одиночку, хотя особенно смотреть там нечего. В этом месте рассказа доктор сделал паузу и многозначительно добавил. Но оказалось, что сторож ошибался. Если тут и была какая-то тайна, Каррео в нее не верил. Однако он заподозрил, что доктор хочет его отвлечь, чтобы он не смотрел на берега и позже не смог припомнить дорогу. А, впрочем, смотри, не смотрите, незнакомые такие схожие берега лишь сбивали его с толку, повторяясь, словно части одного сна. Почему сторож ошибался? Сейчас узнаете. Мой дедушка, который успел сколотить в Польше недурное состояние, но был вынужден эмигрировать, часто говорил, «Тот, кто ищет, находит. Даже там, где ничего нет, если поискать хорошенько, найдешь то, что ищешь». И еще он говорил, «Лучше всего искать на чердаках и в самых дальних закоулках сада». Этот остров далеко не сад, и все же... — И все же? — Нам выходить, — сказал доктор и крикнул. — Капитан, причальте, пожалуйста. Маленький причал был на вид гнилой и шаткий. Каррео посмотрел на него с опаской. — Я поступаю дурно, сеньор, — простонал он. — Мне надо бы заниматься... «Сеньор тут ни при чем. Вы знаете не хуже меня, что сегодня все равно не сели бы за книги. Оставьте свои глупости и будьте любезны следовать за мной. Идите по моим следам. Видите хижину среди ив? Там живет сторож. Не бойтесь, собаки у него нет. Честное слово? Честное слово. У этого человека нет иных товарищей, кроме радиоприемника. Здесь все время ступайте строго за мной». «Надо идти по твердой земле, чтобы не оставлять следов. Держу пари, если вас не предупредить, вы полезете прямиком в грязь, как поросенок». Доктор отводил руками ветки, открывая путь. Молодому человеку показалось, что они спускались по склону. Сумерки постепенно сменились темнотой,